Литнет представляет. Амалия Кляйн. Лидия Демидова. Грация для волка. Читает Ксения Романова. Пролог. Они пришли из ниоткуда. Огромные безжалостные звери в людском обличии и стали хозяевами этого мира. Кто они такие? Волки? Оборотни? По старым легендам, мир людей погряз в разврате и алчности. Жизнь перестала цениться и стала разменной монетой. За грош могли, не раздумывая, убить. Хаос и смута окружили все вокруг. Преступность разрослась до невероятных размеров. Грабежи были повсюду. Горели села, горели города. Человечество оказалось на грани выживания. Именно в этот момент появились они. Жуткие огромные звери, которые внезапно приняли облик людей. Волки смогли навести жесткий порядок, погасить хаос, наказать всех тех, кто гнался за легкой монетой, и таким образом стали спасителями. По крайней мере, так гласили учебники по истории. Теперь же оборотни возглавляли все правительственные и руководящие посты, поддерживали всеобщий порядок и безопасность, а взамен люди были обязаны им служить. Волки жили на закрытых территориях, куда доступа простым смертным не было. Они давали жилье, работу, возможность получить образование, уверенность в завтрашнем дне. Но взамен раз в год могли забрать любого – девушку, юношу или человека постарше. Обычно определенного числа по всему миру рассылались письма, в которых было указано имя того, кто должен явиться к оборотням, и время, когда приедут его забирать. Никто из тех, кто ушел, не вернулся, поэтому послание получило название «Проклятая открытка». Много слухов и сплетен ходило вокруг этого. Кто-то считал, что избранных волки приносят в жертву своему божеству, священной луне. Некоторые утверждали, что монстры ставят различные эксперименты. А еще поговаривали, что оборотни любвеобильны и поэтому забирают молодежь для своих многочисленных гаремов. Каждый боялся получить послание, и дату будущей рассылки люди ждали с ужасом. Но едва этот день проходил, наступали обыденные хлопоты, и все просто начинали жить дальше, на время забыв о своих страхах. Так продолжалось много лет. Но иногда появлялись те, кто пытался воспротивиться установленному режиму, доказать, что именно люди – хозяева этого мира. Обычно мятежников ловили очень быстро, ведь оборотни являлись первоклассными охотниками. В волчьем обличии они обладали невероятным обонянием, чутким слухом, мощными и сильными лапами, а еще животным инстинктом и усиленной регенерацией, что делало их практически неуязвимыми. У восставших обычно просто не было ни единого шанса одержать победу. Показательные казни надолго отбивали желание противостоять оборотням. Общество смирилось с подобными правилами, а со временем стало казаться, что жизнь нескольких людей, получивших открытку, совсем небольшая плата за всеобщее благосостояние. И лишь по ночам, за закрытыми дверьми, жители этого мира молили Всевышнего, умоляя уберечь их семьи от проклятой открытки. Ведь каждый думал только о своих близких, надеясь, что бездушные оборотни никогда не обратят на них внимания.